Вот почему на этот вопрос не получалось ответа. Так как если бы он был получен, никакого абсолюта не было бы. Бог, которого познали, больше не Бог. Он стал конечным, подобно одному из нас или любому предмету. Он не может быть известен, но всегда остается единым, непознаваемым. Адвайта, однако, говорит, что этот неизвестный более чем познаваем. В этом необходимо разобраться. Вы не должны думать, что Бог непознаваем в том смысле, который имеют в виду агностики. Мое знание о стуле, например, выражается словами «Он мне известен». О том же, что находится за эфиром и существуют ли там люди, я не знаю, и говорю, что это мне неизвестно и непознаваемо. В этом смысле слова «известен» и «неизвестен», «познаваем» и «непознаваем» к Богу неприменимы. Он и неизвестен, и известен. И потому о нем говорится, что он неизвестен и непознаваем не в том смысле, как о неизвестных и непознаваемых вещах. Наше знание о Боге гораздо больше, чем о каком-либо предмете, потому что только в нем и через него мы можем знать всякий предмет. Он – истинная сущность знания, и вне его мы ничего знать не можем. Он – всемирное «Я», сущность нашего «Я». А мы не можем знать что-нибудь иначе, как в этом «Я» и через это «Я». Все мы знаем только в Брахмане и через Брахмана. Бог бесконечно ближе к нам, чем любой предмет, и вместе с тем бесконечно выше. Он неизвестен и не неизвестен, но бесконечно выше того и другого, и выше нашего «Я». Кто мог бы жить хотя бы одну секунду? Кто мог бы хотя бы на секунду дышать, если бы Он, благословенный, не наполнял собой эту Вселенную? В Нем и через Него мы дышим, в Нем и через Него существуем.